Глава 17. Ира. Сладко потягиваюсь в постели. Утреннее солнце нежно касается лица, пробиваясь сквозь полупрозрачные шторы. Всё тело сладко ноет, напоминая о страстной ночи. Мирон был так ненасытен, а я таяла в его сильных руках. Никогда не думала, что Чеширский — такой потрясающий любовник. Ох, точно не думала. И сейчас, в тишине утра, меня гложет тихое сожаление о том, что тогда, 3 года назад, не дождалась, не смогла сохранить себя для него. Ту измену Мирона я переживала так мучительно тяжело, что вскоре, в отчаянной попытке заглушить боль и доказать себе, что жива, кинулась в случайную бессмысленную связь с однокурсником. Секс был всего 2 раз. Неловкий и поспешный. И я не испытала ни капли того удовольствия, что дарит мне один только поцелуй Мирона. Но в нашей студенческой тусовке это выглядело круто и взросло. Рядом со скромницей Ульянкой и холодной неприступной Катей я хоть как-то пыталась казаться опытной, искушенной женщиной. Отчаянно хотелось выделиться, доказать самой себе, что я свободна, независима, и ему, этому коварному Чеширскому, больше не принадлежу. Правда, зачем мне это все было нужно? И только сейчас я с горечью осознаю, какая рана прячется в глубине души. Мирон не стал моим первым мужчиной, и это уже не исправить. Вздыхаю, пытаясь отогнать грустные мысли. Главное, что теперь он здесь, рядом. Он вернулся. Или нет. Распахиваю глаза и осматриваю спальню. Постель пуста с его стороны. Ни футболки, ни часов на тумбочке, только смятая простыня. Резко вскакиваю, хватаюсь за телефон на прикроватной тумбочке. Экран чист. Ни сообщения, ни пропущенного звонка. Мирон уехал? Простыня на его месте еще хранит тепло, воздух в комнате пропах его парфюмом и нами. Но реальность неумолима. Его нет. Чеширский сбежал. Снова. Получил, что хотел, и ушел. Я прижимаю ладонь к груди, пальцы предательски дрожат. Он же шептал мне этой ночью, что больше никогда не оставит, не отпустит. Теперь все эти слова кажутся далекими и призрачными, как сон. По телу пробегает неприятный колючий холодок. Плетусь в ванную. В зеркале вижу бледное, испуганное лицо с огромными глазами. Судорожно пытаюсь найти хоть какое-то логичное объяснение. Может, его срочно вызвали на работу? Но почему он тогда не разбудил меня? Не оставил хотя бы записку? Тихо всхлипываю. Одиночество накатывает знакомой волной, сжимая сердце. Чувствую себя такой брошенной и глупой. Вот так вот, Чеширский. Взял свое и в кусты? Утро безнадежно испорчено. Ковыляю на кухню, открываю холодильник в надежде найти хоть что-то съедобное. И понимаю, что там мышь повесилась, если не считать баночки с горчицей и засохшего лимона. С шумом захлопываю дверцу. Ну вот, в магазин идти придется. Вздыхаю. Или просто послать все к черту и лечь обратно спать. Отчаянно хочется плюнуть на все, забраться под одеяло и забыться, стерев из памяти все утренние переживания. Замираю, услышав странную возню у входной двери. Кто-то возится с замком, шаркает, пытаясь вставить ключ. Похоже, не с первой попытки. Внутри все леденеет. Воры? Господи, правда? Нащупываю на столешнице тяжелую деревянную скалку, подаренную когда-то соседкой. Она, наверное, втайне мечтала, что я стану примерной хозяйкой, собственноручно лепящей вареники и пекущей пирожки для мужа и детей. Кто знает, возможно, виной всему отец. Он всегда твердил, что девочке полагается вырасти хорошей женой и матерью. Да вот беда, характер-то у меня в него. Горячий, взрывной, решительный. Шаги за дверью затихают, а сердце бешено колотится, гоняя кровь по телу. Адреналин раскаленным потоком несется по венам. Осторожно, на цыпочках подкрадываюсь к двери, сжимая скалку в руках. Вижу в полумраке коридора высокую мужскую фигуру. Слышу шуршание каких-то пакетов. И тут что-то во мне щелкает. Бам! Без лишних раздумий скалка врезается прямо в склоненное над замком красивое знакомое лицо. Глухой звук удара резонирует в ушах, а сердце проваливается куда-то в пятки. «Ира!» — раздается грозный рык. Мирон, зажимая рукой окровавленный нос, смотрит на меня шокированно. «Господи, ты с ума сошла! А ты... что ты тут вообще делаешь?» Растерянно хлопаю ресницами, все еще стоя посреди коридора со скалкой наготове. «В каком смысле, что делаю?» — возмущенно рычит Чеширский, осторожно касаясь переносицы. «Я собрался приготовить тебе завтрак, сюрприз сделать, но понял, что в твоем холодильнике пусто. Пришлось одеваться и бежать в ближайший круглосуточный магазин. Всю округу оббегал, пока нашел нормальные продукты. А теперь такое вот спасибо получаю». Мгновенно осознаю всю абсурдность и глупость своих утренних переживаний. «Прости меня». Лепечу, чувствуя, как горит лицо. «Я подумала, что ты ушел, что снова бросил. Блин, какая же дура». Чувствую себя полной идиоткой. Он не бросил меня, а просто хотел порадовать, проявить заботу. Чем я вообще думала, когда хваталась за скалку? Веду своего преступника в ванную, как он вчера меня. Беру рулон бумажных полотенец, отрываю кусок и нежно промакиваю его кровоточащий нос. «Прости, прости, пожалуйста». Снова и снова бормочу я, заглядывая в наполненные болью и укором серые глаза любимого. «Я просто никак не могу поверить в свое счастье, и поэтому жду подвоха». «Тебе сложно поверить, потому что я слишком долго и плохо доказывала обратное». Мягко объясняет Мирон, устало вздыхая. «Моей вины тут куда больше, чем твоей. Надо было хоть записку оставить, предупредить, чтобы ты не волновалась и не плакала. Я же пообещала заботиться о тебе». «Я не плакала». Выпаливаю, насупливаясь. «С чего ты это взял?» «Глаза заплаканные, нос красный. Ты проснулась, увидела, что меня нет, и тут же нарисовала в голове самый драматичный сценарий, да? Моя маленькая паникёрша». Мирон ласково накрывает своей большой теплой ладонью мою руку, все еще сжимающую окровавленное полотенце. Застеснявшись, я просто киваю и прижимаюсь лбом к его широкой и надежной груди, мысленно ругая себя за свою несдержанность, истеричность и глупую подозрительность. Когда кровь наконец останавливается, я порываюсь вызвать скорую. «А вдруг ты сломал нос?» — качаю головой. «Нужно обязательно проверить. Если не хочешь скорую, давай хотя бы в травмпункт съездим». «Расслабься, милая, все в порядке», — миролюбиво заявляет Мирон, несет на кухню два набитых продуктами пакета. «Никакого перелома нет. Ты ударила, в общем-то, довольно слабо. Давай скорее готовить завтрак, а то я зверски голодный. И на пары опаздываем». Я смотрю на него и таю. Потому что он тут, со мной. Нежный, заботливый. Даже после моего идиотского нападения. Тяжелый камень наконец-то падает с души, и я начинаю верить. По-настоящему верить ему. Чеширский так гармонично и естественно смотрится на моей кухне, разгружая пакеты. Словно живет здесь уже 100 лет. А что если и правда? Катя вряд ли вернется. У них там со Степаном полная идиллия. Детишки, я уверена, не за горами. Эта квартира теперь фактически моя. Больше не хочу терять ни дня. Я и так прождала 3 долгих года. «Мирон, послушай». Робко начинаю, чувствуя внезапную нерешительность. «Я тут, пока тебя не было, подумала кое-что». «Ириш, подожди секундочку». Мягко, но настойчиво прерывает он меня. Лицо Чеширского выражает необычную, почти торжественную взволнованность. «Пока я ходил по этому чёртову магазину, успел очень многое обдумать. По правде говоря, он делает небольшую паузу, поймав мой взгляд, и серые глаза становятся невероятно серьезными. «Переезжай ко мне. Сегодня. Сейчас», — твердо произносит Мирон. «Я не хочу больше ночевать порознь. Не хочу, чтобы ты просыпалась одна в этой пустой квартире. Я хочу, чтобы мой дом стал нашим, чтобы твои вещи висели в моем шкафу, а мои подушки пахли твоими духами. Переезжай ко мне, Ира. Давай начнем нашу жизнь прямо сейчас.